Глава 12. «Опустошитель?» — рассмеялась Дармелла, продолжая смотреть на мужчину сверху вниз. «Ты, видимо, тронулся головой. То, что сейчас твое лицо больше напоминает подгнивший чернослив, еще не делает тебя опустошителем». «Как скажешь». Лицо Кригера слабо передает эмоции, но он уже давно не чувствовал такую радость и живость. «Предатели. Те, кого так хотел убить Тион, те, кто предал его. Зарим и Дармелла. Если с Рунет Тион проявил слабость, то головам этой парочки он будет рад». «Еще не поздно отступиться, Кригер», — обратился к нему Зарим. Это была огромной ошибкой. «Тион Альдрим так или иначе будет вновь заточен. Ему не место в этом мире, но ты...» «Хватит болтать. Я пришел за вашими головами, и если вы не собираетесь отрезать их самолично, то нападайте. Не тратьте мое время». «Ублюдок», — прошипела Дейорк. Если Зарим и впрямь верил, что все еще можно решить миром, то вот по взгляду Дармеллы было ясно, что она собирается убить Кригера так или иначе. Чирилла использовала технику шагов, напоминающую ту, что использовал мастер Шу. «Скорее всего, ее обучил Шейн». Фурия была быстра, а ее клинок еще быстрее. Кригер даже не видел его, но этого и не требовалось. Чирилла была слишком предсказуемой и целила в сердце. Кузнец без труда перехватил клинок голой рукой, позволив ему углубиться в плоть лишь на полсантиметра. «Давно я не видел собственной крови», — хмыкнул Кригер, опуская взгляд. «Что?» — опешила Дармелла, пытаясь высвободить меч. Клинок потух, превратившись в совершенно обычный меч, а попытка Фурии влить в него еще силы иного ни к чему не привела. «В чем дело? Проблемы?» — спросил Кригер, наблюдая за тщетными попытками женщины освободить оружие. Она вливала в меч силу порции за порцией, а Кригер ее поглощал. Иное растекалось по его телу, придавая сил. Это чем-то отдаленно напоминало разрядку, но не требовало, чтобы партнеры раскрылись друг другу. Нет, тут не было никакого ашмакай. Кригер играючи вырвал меч из рук Фурии и отшвырнул его в сторону. Пальцы мужчины практически схватили Чириллу за горло, но дочь Галатеи в последний момент исчезла, провалившись в портал, открывшийся под ногами, чтобы появиться в паре десятков метров в стороне. «Спасибо», — бросила Чирилла Зариму. Портальщик не спешил вступать в схватку, прекрасно осознавая, что в ближнем бою мало на что способен. «И это все. Двое могущественных ткачей иного лишили меня силы, при этом не способны ничего сделать. Вы такие жалкие». Кригер устал играть в оборону и в этот раз сам ринулся в бой, выбрав своей целью ту самую Фурию, что блокировала его. Для того, чтобы оказаться на вершине лестницы, у него ушло меньше 2 секунд. Зарим явно не ожидал такой прыти, и все, что успел сделать, это открыть портал перед кузнецом. Кригер едва не вбежал в него, но вовремя успел остановиться. Еще один портал открылся прямо под его ногами, отчего мужчина провалился в пространственный разрыв по пояс. Зарим тут же сузил проход, пытаясь разорвать кузнеца пополам. «Слабо, слишком слабо», — прорычал Кригер, буквально руками разрывая ткань реальности. Границы портала рвались и трескались, приведя портальщика в замешательство. Он впервые сталкивался с тем, что кто-то смог противостоять его силе. «Это все, что ты можешь, Зарим. В таком случае у тебя проблемы». «Это у тебя проблемы!» — зарычала Дармелла и, размахнувшись, попыталась снести мужчине голову. Меч опустился Кригеру прямо на шею. Но, несмотря на усиление, иным погрузился в крепкую плоть меньше, чем на пару сантиметров. «Быть не может. Быстрее, Чирилла, сделай хоть что-нибудь!» — прокричал Зарим, пытаясь все же закрыть портал и перерубить им кузнеца. Обычно это давалось ему легко, таким образом он мог без особого труда убить человека, но в этот раз все было иначе. Разрыв просто не закрывался. «Заткнись!» — гаркнула на него Фурия, делая новый замах и целя в то же место. «Просто сдохни!» «Только после тебя!» — фыркнул Кригер, освободив одну руку из портала и схватив женщину за запястье. В ее глазах мелькнула паника и ужас, но уже через миг они сменились агонией. Кузнецу достаточно было лишь слегка сжать пальцы, чтобы ее рука превратилась в кровавое месиво. Но даже тогда Кригер ее не отпустил. Напротив, он потянул Фурию на себя, одновременно прекращая сопротивление порталу и проваливаясь в него. «Нет!» — закричал Зарим, но было поздно. Кузнец провалился вниз, забрав с собой Ичириду. Мгновение спустя они оба рухнули на песок, что тут же поднялся в воздух облаком пыли. Одного этого было достаточно, чтобы понять. Они оказались где-то на юге. Такой мелкий рассыпчатый песок Кригер видел лишь в пустыне, что южнее Банхарда. Дармелла кричала от боли. Если расширенный портал просто пропустил Кригера, то вот женщине повезло. Гораздо меньше. Закрывшись, портал отсек ее одну ногу в области колена, а вторую — у самой стопы. Сейчас дочь Галатея беспомощно барахталась в песке, пытаясь куда-нибудь бежать. Видя, что та никуда не денется, Кригер осмотрелся и поморщился. Он понятия не имел, где находится. Вокруг лишь барханы и бесконечные пески. «Юг, будь он неладен». Солнце было еще высоко и нещадно палило. Но это ничто с жаром доменной печи или огнем алетры, когда девушка теряла контроль. Покрутив головой, Кригер не заметил никаких примечательных деталей рельефа. Одни лишь бескрайние песчаные дюны. «Плохо. Возвращение займет время». Рыдая от боли, Дармелла пыталась уползти, и это вызывало у Кригера лишь раздражение. Она пыталась спастись, вместо того, чтобы с честью принять воздаяние за содеянное. Подойдя к женщине, он пинком перевернул ее на спину и навалился сверху. «Пощади», — шептала она, — «пощади. Я расскажу тебе о матери, расскажу, где ее искать. Но пообещай, что оставишь меня в живых». «Ты прожила больше 700 лет, Дармелла. Это не один десяток поколений. Ты видела империю Теона в ее зените, ее падение и этот мир, который был после. И все равно цепляешься за жизнь. Тебе не хватает смелости заглянуть мне в глаза и сказать: убей меня, я это заслужила. Ты барахтаешься в земле, словно жук, и молишь меня о пощаде, предавая собственную мать». «Сукин ты сын!» — прохрипела Фурия. Теперь ей все стало ясно. Кригер не пощадит. Надежда с самого начала была маленькой, но после слов о предательстве она рухнула окончательно. «Грёбаный пес Альдрима, придет и твой черед. Однажды ты ответишь за все, что сотворил». «Возможно, но я встречу смерть лицом, без страха и ни о чем не жалея». «Хотя бы убей меня быстро». «Нет». Мужчина уже предлагал сделку, быстрая смерть в обмен на информацию, но Фурия отказалась. Кригер схватил ее за горло. Женщина попыталась ударить его целой рукой, но с таким же успехом она могла бить кулаками камень. Схватив второй рукой за воротник блузки женщины, Кригер играючи его разорвал, заставив Фурию брыкаться еще сильнее. Обнаженная грудь Фурии Кригера интересовала мало. Ему было нужно то, что находится за ней. Когда его пальцы стали погружаться в плоть, ломая ребра, женщина забилась в агонии. «А вот и оно, твое прогнившее сердце». Женщина была еще жива, когда Кригер извлек из ее груди еще трепещущее сердце. Дармелла прекратила дергаться, и ее взгляд остекленел. Вот и все. Поднявшись на ноги, Кригер еще раз окинул взглядом изуродованное тело. «Ты ее не спас, Зарим?» — рассмеялся Кригер, все еще сжимая сердце в руках. Портальщик стоял чуть в стороне, в этот раз один. Фурию блокиратора он оставил где-то в другом месте. «Впрочем, как и всегда. Сколько тебя знаю, ты вечно пытаешься кого-то спасти, но всегда неудачно. Вечно неудачник, ни на что не способный». «Мы же были друзьями, Данос, все мы». «Только не пытайся лить про «еще не поздно». Поздно стало в момент, когда вы предали владетеля, предали того, кто вам доверял». «И что, убьешь меня сейчас?» «Если ты скажешь, где искать Галатею, да». «А если не скажу?» «Я убью тебя последним». Их разделяло несколько десятков метров. И Кригер отлично понимал, что бы он ни предпринял, у него не получится убить портальщика сейчас. «Я не знаю, где Галатея. Она ведет довольно замкнутый образ жизни. Все как и раньше. Ты не найдешь ее, если она сама этого не захочет». «Так пусть захочет». Кригер швырнул сердце Дармеллы прямо в Зарима. Она попала портальщику в грудь, оставив большое красное пятно. Зарим испуганно отшатнулся. «Или я буду находить и убивать всех ее дочерей и сыновей». Плевать, ткачи ли они. И знали ли они вообще о Теоне Альдриме. Пусть эта древняя сука сама меня найдет. Иначе я не остановлюсь. Зарим замер, ошалело смотря на вырванное сердце, утопающее в песке. Нет. Хватит убийств. Хватит смертей. Кригер резко припал на колени и ударил кулаком по песку, заставляя его затвердеть. Ноги портальщика в мгновение ока оказались в ловушке. «Теперь, если сбежишь, то только лишившись ног». Кригер медленным шагом направился к мужчине, не без удовольствия наблюдая за тем, как он тщетно пытается выбраться из плена. Осознав безвыходность своего положения, Зарим вновь воспользовался порталом как оружием. Проход стал открываться прямо под ногами Кригера, но в этот раз кузнец был готов. Заметив возмущение иного внизу, он прыгнул, минуя портал, а затем еще раз минуя второй. Кригер реагировал гораздо быстрее обычных людей, а вот Зарим, понимая, что палач владетеля все ближе, терял самообладание. Он открывал портал за порталом, но никак не мог поймать кузнеца в ловушку. Тот был слишком быстр и ловок, чтобы позволить себе схватить. И тогда Зариму ничего не оставалось, кроме как подпустить мужчину достаточно близко. Когда их с Кригером разделяло каких-то 2 или 3 метра, Зарим пошел на отчаянный шаг. Он вновь отворил портал, настолько большой, насколько был способен. Ценой этого стали ноги, все как и предсказывал Кригер, но в этот раз кузнец не стал уклоняться. Они оба рухнули вниз. Кригер практически схватил Зарима за ворот одежды, но внезапно их разделил мощный поток воды. Лишь мгновение спустя кузнец осознал, что она повсюду. Зарим удалялся, оставляя в воде кровавый след, и улыбался. Позади него открылся портал, унося ткача потоком воды, но сам Кригер не успел пройти следом. «Нет!» Вода была повсюду. Воздух заканчивался, и судя по тому, как темно вокруг, он глубоко. Оставалось лишь плыть на свет, что слабо виднелся далеко вверху. Рывок, рывок, рывок. Кригер прилагал все силы, перестраивал воду, стараясь сделать ее тяжелее, а затем легче, тем самым проталкивая наверх. Легкие горели огнем, требуя приток воздуха. Кузнец не любил работать с жидкостями, тем более с чем-то газообразным. Это было слишком сложно для него, и процесс часто шел совсем не так, как он надеялся. Одно дело превратить песок в стекло или медь в железо, но совсем другое — сделать из воды, например, масло. И все же выбора у него не оставалось. Прекратив попытки выбраться из водной бездны, Кригер попробовал воздействовать на воду и отделить от нее кислород, пригодный для дыхания. Первая попытка закончилась провалом. Вторая тоже. Вместо кислородного пузыря перед мужчиной образовалась странная вязкая субстанция, тут же потерявшая форму и растворившаяся в воде. «Еще раз!» Счет шел на секунды. В глазах уже темнело, и мысли начинали путаться. Вода перед мужчиной забурлила, словно кипяток, а затем появился огромный воздушный пузырь, сразу устремившийся наверх. Кригер едва его не упустил, лишь в последний момент успев потянуться к нему и зачерпнув из него воздуха ртом. Мало, но это дало ему еще как минимум 1-2 минуты. Теперь Кригер не сомневался, что поверхности достигнет. Казалось, что Самина просидела целую вечность, смотря перед собой. Никто ее не беспокоил, никто не пытался убить. Девушка просто сидела и размышляла о том, во что превратилась. И как теперь с этим жить? Одно дело стрелять в людей, которые пытаются тебя убить, и совсем другое — вгрызаться в их кишки, получая несказанное удовольствие от вкуса свежих потрохов. Ее вновь замутило, но к этому моменту в желудке уже было пусто. Она избавилась от всего в нем, насколько это было возможно, и жалела, что нельзя так же легко избавиться и от воспоминаний. Внезапный шорох неподалеку вывел ее из размышлений. Фурия попыталась встать и поискала взглядом хоть какое-то оружие. Затаив дыхание, она замерла, но уже через секунду облегченно выдохнула. В дверном проеме показался пес. «Раскол. Это всего лишь ты». Самина устало улыбнулась, едва не рассмеявшись тому, что, наверное, это первый в истории случай, когда Фурия оказалась один на один с опустошителем и была этому рада. Монстр при виде девушки клацнул пастью, а затем прошел в комнату, поглядывая по сторонам ленивым взглядом. Подойдя к Самине, он сел и слегка наклонил голову на бок, заглядывая Фурии в глаза. «Что?» Но ответа не последовало. Сглотнув вязкую слюну, Самина протянула руку и потрепала монстра, словно обычную собаку, хотя из-за брони это было не так уж и просто. И все же, кажется, этому жуткому созданию, которого обычно так боятся Фурии, нравилось. «Не будешь меня есть?» «Вот вроде ради шутки», — спросила девушка, на что зверь вновь клацнул пастью и издал странный гортанный звук. Понять, что творится в этой голове, мог, наверное, лишь Кригер. «Кстати, о нем. Где твой хозяин?» И вновь понятного ответа не последовало. Сложно было понять, понимает ли ее зверь вообще, и все же появление опустошителя заставило Самину хоть немного шевелиться и вспомнить, где именно она находится. «Тогда пойдем его поищем?» Но перед этим Фурия решила поискать себе хоть какую-то одежду. Девушка очень хотела принять душ, смыть с себя засохшую кровь, но вряд ли сейчас стоило об этом думать. То, что ее до сих пор никто не нашел, само по себе чудо. Первым делом она вспомнила о подсобном помещении кабинета биологии. Там вроде бы висели медицинские халаты. Быстро найдя нужное помещение, Фурия нашла халаты там же, где и видела. Правда, стоило взять один в руки, как белая ткань тут же покрылась красными пятнами. Фурия ощутила новый приступ тошноты и омерзения, но пересилила себя и облачилась таки в халат. Перед тем, как идти дальше, она задержалась у раковины и попробовала смыть кровь хотя бы с рук и лица. Пес тем временем стоял на страже, терпеливо дожидаясь, когда девушка закончит. Смыть кровь полностью у нее не получилось, но, по крайней мере, теперь она не выглядела так, словно искупалась в томатном супе. «Идем, мальчик». «Ты же мальчик?» Пес бросил на нее странный взгляд, словно говоря. «Ты в этом еще не сомневаешься?» Он пошел впереди, разглядывая дорогу. По пути Самина подняла с пола целую укороченную штурмовую винтовку. Это было обычное оружие, а не энергетическое, созданное для Фурий. Но искать свое в целом море крови и трупов Самина не хотела. Когда они с псом покинули левое крыло, то самое, что полностью обследовали ранее и вышли в зал, девушка облегченно выдохнула. Тут не было никаких врагов, но и Кригера тоже. Самина не заметила даже особых следов битвы, которая точно должна была быть. Разве что один из поручней лестницы отсутствовал. «Ну и что во имя света тут произошло?» — пробурчала девушка, прислушиваясь. Ничего. Гробовая тишина. «Кригер!» — крикнула она, решив пойти на риск. И вновь ничего. «Раскол, куда он запропастился?» «И что мне делать дальше?» Самина даже не могла связаться с остальными из-за потерянного во время схватки браслета. Вероятно, из-за трансформации порвался ремешок, и теперь поиски связи станут тем еще занятием. Наушник в ухе тоже отсутствовал. Бросив хмурый взгляд на обратный путь, Самина решила, что не будет возвращаться. Она не хотела видеть тела и уж тем более к ним прикасаться. «Попробую найти телефон», — решила она и пошла дальше, держа оружие наготове. Пес вел себя смирно, разгуливал по комнатам, как у себя дома, и, судя по всему, никого не чувствовал. Самина то и дело теряла его из виду, но стоило ей отправиться на поиски, как монстр сам находил Фурию. «Никого, да?» Самина даже не знала, радоваться этому или нет. Она обошла все правое крыло, но так и не обнаружила ни намека на телефон или что-то похожее. Людей тоже не было, ни учениц, ни учителей, ни вооруженной охраны. Пансион словно вымер. Когда Самина уже собиралась вернуться и, возможно, пойти на второй этаж, пес встрепенулся и куда-то рванул. Выругавшись, Самина бросилась следом, но тут же непонимающе застыла. Пес сидел перед огромной картиной, изображающей какую-то старую охоту аристократов. «Вот уж не думала, что ты окажешься ценителем искусства», — не слишком удачно пошутила девушка. И уже собиралась пройти дальше, но оглядела картину еще раз. Все же странно, что пес вот так просто будет сидеть перед картиной. Да и та была такой огромной, что за ней запросто можно что-то спрятать. «Только не говори, что ты чуешь потайную комнату». Пес вновь клацнул своей челюстью. «Ну ладно, проверим». Самина осмотрела края картины и с трудом заметила какой-то двигающийся механизм. Но как его запустить, оставалось загадкой. то должен быть какой-то скрытый рычаг. «А к свету!» — фыркнула она и превратила один из своих пальцев во что-то похожее на нож. «Жуть!» Решив, что сейчас не лучшее время для размышлений о том, что с ней стало, Фурия просто начала резать полотно, нисколько не сожалея о порче предмета искусства, утешая себя, что вряд ли это оригинал. Скорее всего, какая-нибудь копия для отвода глаз. «Хороший мальчик», — похвалила она ручное чудовище, смотря на открывшийся перед ней проход. За картиной находилась дверь, и это было одновременно хорошей и плохой новостью. Хорошей, потому что за ней могло быть то, что они искали в этом месте. Плохая же заключалась в том, что Самина понятия не имела, как эту дверь открыть. Она целиком сделана из стали и больше напоминала сейфовую. Охренеть. Но теперь я готова поставить на кон месячное жалование, что за ней что-то важное.